Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют. Алексей Широков, Александр Шапочкин. Богоборцы. Часть 5, глава 1. «Вить, может, я поведу?» Дара поймала меня за рукав, заглядывая в глаза. «Ты ведь ранен?» «Девочки, милые, ну сколько можно?» — взвыл я. «Месяц уже прошел. Я бодр и здоров, как 10 быков и 12 коров». «У тебя были сломаны ребра, распорота брюшина, почти оторвана рука, осколками костей пробиты легкие, а один из них прошел в 1,5 сантиметра от сердца», — спокойным тоном перечислила Таня. «Как ты думаешь, имеем мы право волноваться?» «Ну серьезно, я без сил плюхнулся на скамейку. Вы же видели, что уже все нормально. Все зажило быстрее, чем на собаке. Регенерация просто зверская». «Хе, каламбур получился». «Бестолочь ты, Тор», — вздохнула Тарасова. «Одна радость, что удачливая. Но даже так, слишком мало времени прошло, чтобы мы не переживали. На мой взгляд, тебе бы еще с недельку отлежаться, но ты же всех задолбал своим нытьем». «Мне скучно было», — я надулся. «Сами попробуйте целыми днями валяться на кровати и пялиться в телек. Да я думал, что с ума сойду. Вы вообще видели, что там показывают? Это же оружие массового поражения. Бьет прямо в мозг!» «Книжки бы читал», — вернула Катерина, выходящая с базы и слышавшая наш разговор. «Заодно бы и поумнел. Может быть». «Куда еще-то?» — привычно огрызнулся я, но без прежней агрессии, а чисто для порядка. «Да и чего читать? На порталах я все достойные еще до этого употребил, а русскую классику — увольте. Как говорится, она построена на страдании. Страдает либо герой, либо автор, либо читатель. А скорее всего, все вместе. Девчонки, я правда в порядке. Вы же видели на тренировке». «Как ты морщился при широких замахах?» Милорадович была моим постоянным спарринг-партнером и, естественно, разглядела все в подробностях. «Да, прекрасно видели. Тор, мы уже поняли, что у тебя героизм аж из задницы прет, но, может, стоит немного придержать коней?» «Действительно», — поддержала красноволосую Таня. «Ты на больничном, вот и болей. Тебя все равно раньше, чем через месяц до работы не допустят, а то и через 2. «Да блин!» — я слегка психанул. «Какой в эту самую героизм? Я просто устал сидеть в четырех стенах. Хочу развеяться. Торжественно обещаю. Лезть никуда не буду. Похожу, подышу воздухом. Хватит меня опекать. Ну правда, девчонки. Я очень это ценю и все такое, но мне что, теперь из-под ваших юбок не вылезать? Блин, я не в этом смысле, а... Да блин!» «Бабник», — припечатала Мико, как обычно молча стоявшая рядом во время перебранки. «Потаскун», — согласилась Дара. «И с нами он хочет ехать только, чтобы баб снимать», — хором припечатали остальные. «Простите за задержку», — прогудел Матвей, выходя из здания базы. «У нас доспехи были другие, я пока еще не привык». «А чего это вы вокруг Тора столпились? Ему плохо? Я сейчас машину подгоню». «Матвеич, хоть ты не начинай», — взвыл я. «В порядке я, в порядке. Хочу просто прогуляться с вами. Нет, девок снимать не буду. Если уж на то пошло, мне проще Аленке звякнуть. Она звала День Победы отмечать». «Вот и позвони», — совершенно нелогично предложила Дара. «Алена девушка ответственная, присмотрит за тобой. И нефиг по разным шлендрам таскаться». «Заканчивайте балаган». Наконец-то появился наставник и одной фразой угомонил разошедшихся девиц. «Виктор вас уже боится. А ты, Тор, все же не перенапрягайся. Если что, сразу говори. Таня или Катя тебя в общагу отвезут. У нас сейчас недостатка в людях нет, так что не геройствуй. Так, время! Пора выдвигаться!» «А где мелкая?» — покрутила головой Катерина. «Она же вроде выходила первой». «Это не я мелкая, это ты, дылда!» — сварливо отозвалась Изабелла, выходя из-за машины. «Я вас уже полчаса жду, пока вы тут брачные игры устраиваете. Матвей, иди сюда, а то этот бабник тебя плохому научит». «Ага». Здоровяк под нашими пораженными взглядами послушно подошел к малявке. «Ну что, едем?» «Еще раз по задачам», — надавил голосом наставник, мгновенно успокаивая команду. «Таня!» «Патрулирование площадки перед ДК «Юность», а также прилегающей парковой зоны», — мгновенно отрапортовала Тарасова. «Контролируем народные гуляния, выискиваем возможных духов, позарившихся на скопление людей. При обнаружении по возможности ликвидируем сами, если это не поднимет паники. Иначе вызываем подкрепление. Основной упор — на наблюдение». «Все верно», — кивнул Олег Евгеньевич. «Не забывайте, что работать в толпе очень тяжело. Даже если заметили кого, не спешите кидаться с оружием наперевес. Да, я повторяю это каждый раз, но думаю, вы понимаете, что это необходимо. Давка, вызванная испугом, нанесет больше вреда, чем любая нечисть. Вспомните происшествие в Минске, когда погибло более 50 человек. Люди просто дождя испугались. Представьте, что будет при чем-то более серьезном». «Мы поняли, Олег Евгеньевич», — за всех ответила Таня. «Будем внимательны и аккуратны». «И Тора не обижайте», — ухмыльнулся наставник. «Пусть прогуляется. Быстрее вернется в строй». «Да мы...» — скинулись было девчонки, но под насмешливым взглядом мужчины тут же сникли. «Так точно». «Дара!» — позвал я, а когда лучница повернулась, кинул ей ключи. «Лови! Вверяю Буцефала в твои надежные руки». «Юху!» — бурятка подпрыгнула. «Сасна! Го в отрыв!» «Блин, завязывай!» Мико дала разошедшейся лучнице подзатыльник. «От твоего сленга уши болят. Я же не някую через слово и «да-та-байо» не кричу». «Извини», — легко признала вину Дара. «Привычка. Я знаешь, сколько репетировала перед зеркалом и учила все эти кринжи и краши? Самой вспомнить страшно». «Ладно, кто с нами?» В итоге распределились по двум машинам. Со мной на Буцефале поехала Мико и, как ни странно, Катерина, а Матвей с Беллой и Таней загрузились в микроавтобус. Пумба пока еще был на переделке, но оно и понятно. Модернизировать броневик куда сложнее, чем обычное авто. К тому же, когда мы в последний раз говорили с Булатом, тот намекнул, что меня ждет что-то особое. Мол, раз я теперь не чужой человек для клана, обслуживание будет по высшему разряду. «Не чужой, да». Я грустно вздохнул и тайком покосился на Дару. Лучница со счастливым видом крутила баранку, подпевая популярному рок-певцу. Честно говоря, я не ожидал, что в итоге все так повернется. Нет, тут и дурак может догадаться, что когда парень попадает в чисто женский коллектив, это чревато служебным романом, а то и не одним. Но я дал себе слово и видел в девчонках только боевых товарищей, пусть и весьма симпатичных. А тут считай открытым текстом, мол, женись. И самое страшное у меня было подозрение, что предложи я это Даре, она бы не отказалась. Я же не слепой и вижу ее изменившиеся отношения. Я снова тяжело вздохнул. Да, замутить с ней было бы прикольно, но это слишком незначительная причина, чтобы рушить все, чего мне удалось достичь на сегодняшний момент. Это будет неизбежно, слишком много факторов против. Начиная с того, что тогда я фактически попаду в зависимость от Айдара Намжаловича, а точнее от клана Доржиевых, заканчивая разладом в команде. Нет, я был достаточно самокритичен, чтобы ждать, что девчонки за меня передерутся. Но дело было не в чувствах. Я не знал, какие настроения ходят в семьях девушек, но по оговоркам и обрывкам информации догадывался, что команда создавалась на основе равноправия. Да, Таня считалась старшей, но на ней было лишь тактическое командование. В остальном все были равны. Но если я сойдусь с Дарой, равновесие нарушится. Так что главная проблема даже не в том, как отреагируют на это сами девушки, а что сделают их дома. Ведь они и так уже напряглись, когда Брескова завербовала к нам Матвея и Изабеллу. Если с итальянкой Made in Russia проблем не было, то вот Кузнецов однозначно заявил, что согласен лишь потому, что там буду я. Отчего его считали моим человеком? Чуть ли не вассалом. Бред, конечно, но всех переубедить я не мог. Вот в итоге и получалось, что стоит мне объявить об отношениях с Дарой, команда де-факто будет моей. Что может весьма не понравиться родителям остальных девочек. О том, что боевые группы прежде всего были инструментами социальной и политической жизни сообщества одаренных, я уже догадывался, потому как ту работу, что мы делаем, можно было выполнять гораздо более эффективно без всех этих телодвижений. Но если честно, на политическую составляющую и проблемы с ней связанные, мне было плевать. Самым главным камнем преткновения для меня было то, что я не чувствовал к Даре чего-то особого. Да, она мне нравилась как подруга, но любовь? Однозначно нет. Я был готов защищать ее, как и любую другую из девчонок. Заботиться и оберегать, ровно в той же мере. Но ни бабочек в животе, ни тараканов в голове при этом не возникало. И можно было бы обойтись без них, но тут возникала другая проблема. Я еще тупо не нагулялся. Да мне 18 лет всего, куда мне жениться? За что? Мне и так хорошо. Я даже с той же Аленкой на серьезные отношения не готов. Хотя, положа руку на сердце, формами она у лучницы выигрывает со значительным отрывом. Дара более стройная и спортивная, из-за большого количества физических нагрузок. А соседка по парте фигуристая, есть за что подержаться. Но даже этого мало. Я, может, исследования провожу, Сравнительный анализ объемов молочных желез девушек Западной Сибири в возрасте от 18 до 20, ну пусть будет 5 лет. Докторскую писать буду, только материала побольше соберу. Эмпирическим путем. А тут жениться. Вся научная работа на смарку. Чего притих? Дара тихонько толкнула меня в плечо. Уснул, что ли? Да нет, думаю над тем, что твой дед сказал. Врать не хотелось, так что я честно признался, что меня гложет. Точнее, предложил. И что будет из-за того, что я ему отказал и даже обсуждать возможность не стал. Извини, что затронул эту тему. Да все нормально. Отмахнулась лучница, но тон ее мне показался слишком наигранным, да и глаза стали серьезными. Я тоже с тобой хотела поговорить на эту тему и сказать спасибо, что отказался. Нет, ты не подумай, ты классный парень, и, честно говоря, среди всех моих знакомых ты единственный, с кем бы я могла начать встречаться. Я даже тебя люблю, но исключительно как друга. Вон, девчонок я тоже люблю. Не обижайся только, ладно? Да какие обиды? Я даже удивился. Или ты думаешь, я считаю, что все девчонки вокруг себе коленки паром шпарят, когда меня видят? Так я же не Гончаров и не Голенищев, чтобы в такое верить. Это да, подала голос Катерина с заднего сиденья. Адриан — самовлюбленное мудло, считающее, что все бабы мира только и мечтают, чтобы прыгнуть к нему в постель. Он и на меня-то запал не потому, что влюбился или что-то такое, а потому что я первая, кто его послал в пешее эротическое путешествие. «Импринтинг чистой воды», — вынесла вердикт Мико. «Никакой любви там и быть не могло». «Правильно ты его динамишь». Получив желаемое, он очень быстро бы переобулся, скатившись до банального насилия. Морального, а может и физического. Для такого самовлюбленного нарцисса не проблема поднять руку на женщину. Но мне другое интересно. Тор, почему ты все-таки отказался жениться на Даре? Ладно, обрисково, там реально с головой проблемы. Да и папа такой, что лучше не лезть. Но Дара тебе чем не угодила? Остался бы в Новосибирске, основал дом, жили бы перепеваючи. «Мико!» — грозно зарычала лучница, посылая через зеркало в японку лучи добра. «Да ладно, интересно же!» — проигнорировала подругу та. «Прям до жути хочется узнать, что за тараканы водятся у Витьки в голове». «Так ведь я люблю только тебя!» — я подмигнул Мико. «А серьезно, на мой взгляд, брак — слишком ответственная штука, чтобы вот так с кондачка решать. Тут дело в чем? Я собственник, жуткий причем, что мое не отдам. А если в семье лада не будет, то и жить будет невозможно, и отпустить не смогу. Дара классная девчонка, но мы просто друзья, уж извини». Я вернул лучнице ее слова. «Да и вообще, рано мне жениться, я еще не нагулялся». «Вот так бы сразу и сказал, что еще не всех баб перетрахал». Удовлетворенно откинулась на спинку кресла японка. «А то развел друзья, мол, разлад в семье. Просто думаешь яйцами, а не головой». «Может, мы закроем тему?» — повысила голос Дара. «Хватит уже, ну серьезно. Понятное дело, дед хочет найти мне жениха получше, и Тор — отличный кандидат». «Подождите, ваши родители тоже к нему придут». «Митян, извини», — ляпнула, не подумав. «Да забей», — отмахнулась та. «Была бы жива мама, она первая бы сватов прислала. А отец?» «Да пошел он. Мудак». «Ладно, не буду портить вам настроение. Вон место есть, паркуйся, пора работать». «Все бы вам, японцам, работать!» — проворчала бурятка, пытаясь скрыть неловкость после слов подруги, умело паркуя тяжелый грузовик. «Трудоголики, блин!» «Опрешь!» — тут же подскочил к машине молоденький сержант, на год старше нас от силы. «Не видишь, проезд закрыт! Права купят, а ездить не умеют!» «Остынь, боец!» — осадил его лейтенант, тоже довольно молодой. «Не видишь, это коллеги из бюро. Да еще такие красавицы! Добрый день, дамы!» «Слюни подбери», — буркнул я, выпрыгивая из авто. «На службе или где?» «Вы, гражданин, что-то против имеете?» — мгновенно набычился Летёха. «Какие-то проблемы? Отставить!» Полицейский с полковничьими погонами появился очень кстати, а то быть бы дамскому угоднику в форме битом. «Богоборцы? Отлично, давайте на инструктаж. Расскажу, что здесь и как, и где у нас посты. А ты, Воробьев, на территорию, быстро! Чего застыл? Шагом марш!» «Есть!» Лейтенант одарил меня многообещающим взглядом и отправился куда велено. Ребята потянулись вслед за полковником. Я им помахал рукой, но сам не пошел. Ладно, раз сказали отдыхать, буду отдыхать. А то нервы ни к черту. Вот чего на этого Летеху вызверился? Девчонки у меня действительно красивые, им постоянно делают комплименты. Это же не повод кидаться на всех подряд. Однако последний месяц, с того момента, как пришел в себя после схватки со зверобогом, я начал замечать, что у меня частенько случаются резкие перепады настроения. Любая мелочь может разозлить, да так, что хочется взять и разорвать обидчика в клочья. Но при этом ощущалась эта ярость так, словно была не моя. Это было как слышать звук через толстое стеганое одеяло. Вроде бы он есть, но при этом сильно приглушен. Так и тут. Потому-то я до сих пор ни на кого и не напал. А еще потому, что подобного ждали. Я был далеко не первым, кто убил зверобога, и симптомы усвоения его силы уже были давно изучены вдоль и поперек. Да, могло быть отличие в нюансах, но основа оставалась прежней. Раздражительность, агрессия, изменение характера в более эгоистичную сторону. Некоторые не выдерживали давления на психику, и получался хищный монстр. Недаром появилась пословица, что убивший дракона сам становится драконом. Собственно, меня еще и поэтому не выпустили из больничного. Богоборец, теряющий в бою голову от ярости, мертвый богоборец. Так что мое ворчание и бравада ничего, по сути, не решали. Это все понимали, но все равно возились со мной, словно с маленьким, за что я был благодарен и ребятам, и наставнику. И Юлия. Она тоже сдержала свое слово. Я первым обзавелся амулетом из клыков медведя и костяным ножом, покрытым затейливой резьбой в виде головы медведя. Форма клинка была простой и древней, как сама жизнь. Расколотая берцовая кость служила оружием нашим предкам, еще когда они не вышли из пещеры, не знали ничего сложнее камней и палки. Но при этом любой, кто взглянул бы на этот нож, сразу сказал бы, что это оружие настоящего охотника и воина. Его не хотелось выпускать из рук. Он дарил ощущение мощи. А иногда мне казалось, что вокруг лезвия воздух дрожит, будто над перегретой землей в жаркий день. И нож будто светится изнутри. Бред, конечно, но мне нравилось. Сейчас клинок был надежно спрятан в поясных ножнах на ремне за спиной. Амулет из клыков покоился на груди, под худи, иногда касаясь свежего шрама. И с виду я ничем не отличался от сотен и тысяч людей, гуляющих по парку возле ДК. На сцене пели и выступали артисты разных жанров. Солнышко грело совсем не по-майски. И постепенно я начал расслабляться, позволив увлечь себя человеческому потоку. 9 мая было всеобщим праздником. Люди всей страны радовались победе над жутким противником и тому, что остались живы, вспоминали павших и их подвиги. И среди них богоборцы занимали далеко не последнее место. Поддавшись всеобщей эйфории, я бесцельно слонялся по парку, иногда присаживаясь отдохнуть. То и дело мне встречались девчонки из команды и Матвей. Все-таки парк был не таким уж и большим. Мико ходила с Катериной. И это было правильно. Все-таки печатница была нашим ценным активом, и оставлять ее без присмотра не следовало. За Беллой приглядывал Кузнецов. Хотя с виду могло казаться, что как раз наоборот. На удивление, из этих двух получился слаженный дуэт, и русская итальянка даже стала меньше дергаться и психовать, хоть все еще предпочитал образ готической Лоли. Но исключительно в нерабочее время. Наставник строго-настрого запретил превращать дежурство в балаган и правильно сделал. В бронекомбинезоне Бенедетти смотрелась не хуже, несмотря на свою миниатюрность, а может и благодаря ей. Да, расстания могли и сами о себе позаботиться, но все же старались быть на виду. Плюс гарнитуры, поддерживающие связь в реальном времени, помощь полиции и остальных служб, и в итоге я за своих ребят почти не переживал. Но при этом нет-нет, да и поглядывал, как они там. И по сторонам вертеть головой не забывал. Может, именно поэтому я и заметил ту странную парочку. С виду в них не было ничего необычного. Просто бабушка с внуком, таких в стране даже не тысячи, а миллионы. Вышли в парк вместе со всеми отпраздновать День Победы. Вон мальцу купили шарик и сладкую вату. Но меня заинтересовал тот факт, что над старухой висела тонкая черная пелена. Создавалось впечатление, словно от ее тела шел дым. И кроме меня его больше никто не видел. Я даже проверил, сделав фото на смартфон, и там все с ней было в порядке. Объяснений этому было всего два. Хотя вру, три, но мысль о новой грани таланта я пока отмёл. А вот то, что так могло проявиться наследие зверобога, казалось мне гораздо более реальным. Ну и последнюю версию, что просто поехал крышей, я рассматривать не стал, ибо нефиг. А вот проснувшиеся способности, полученные от медведя, было косвенное подтверждение в том, что со слов девчонок, когда я по-настоящему злился, мои глаза начали светиться, как и у зверобога. Не так ярко, но вполне заметным желтым цветом, словно у зверя. Так что вполне возможно, это был дополнительный бонус — видеть нечто. Ибо источником этого дыма могло быть все что угодно. Начиная от проклятия, заканчивая... Тут моя фантазия пасовала. Но что бы там ни было, я не мог оставить это просто так. Как назло, поблизости не оказалось никого из ребят, потому что как раз началось выступление популярной группы, и возле сцены собралась большая толпа народу. Естественно, все внимание было обращено к ней, так как именно такие любят духи. А бабка с внуком наоборот направились из парка через проспект Строителей и дальше в лес, по одной из многочисленных тропинок, пронизывающих сосновые бары академгородка. Я, собственно, и заметил-то их на пешеходном переходе. Не став отвлекать ребят, я кинулся вдогонку за странной старухой. Да и чего лишний раз их дергать? Драться я ни с кем не собирался, а только хотел пригласить бабку в бюро на обследование. Если дымка — результат воздействия духа или каких-то потусторонних сил, наши спецы это обязательно найдут. И помогут, ведь наш долг — охранять человечество. И, к своему удивлению, не смог сразу ее догнать, хотя, казалось бы, с виду бабка древняя, вот-вот развалится, а пацан, наоборот, малой. «Бабушка, подождите!» Устав гнаться, я крикнул странной старухе вслед, привлекая ее внимание. «Остановитесь на секунду! Я просто хочу вам пару слов сказать!» Того, что произошло дальше, я, честное слово, не ожидал. Бабка вроде бы притормозила, позволив мне ее нагнать. Но когда я уже почти с ней поравнялся, вдруг отшвырнула мальца в кусты и, стремительно развернувшись ко мне, кинулась, метя в лицо костлявыми пальцами, увенчанными жуткими когтями. При этом лицо у нее изменилось. Рот растянулся, став громадной пастью, полной острых зубов в два ряда, а вместо глаз образовались черные провалы. От неожиданности я позорно шлепнулся на задницу, но при этом автоматически поставил перед собой щит. Это меня и спасло. Тварь увязла и замедлилась, а я все так же на автомате двинул ей ногой в морду. Бабку унесло на пару метров, прокатив по земле. А я за это время пришел в себя и подскочил на ноги, принимая боксерскую стойку и жалея, что не взял с собой молот. «Ну, иди сюда, мразь!» Теперь пришла моя очередь скалиться. «Ребенка захотела украсть? Так я тебя мехом внутрь выверну за это!» «Мой!» Завыла в ответ бабка. «Не дам!» Старуха менялась на глазах. Руки и ноги вытянулись, и на них появилось несколько дополнительных суставов. Сама бабка вдруг упала на четыре конечности, став похожей на омерзительного паука, и принялась скакать по дорожке, выискивая возможность напасть. Мне это очень не понравилось. Судя по всему, я наткнулся на сильную нечисть, духа, способного мимикрировать под человека и при этом не палиться. На такое были способны только самые старые и сильные чудовища. Сражаться с таким безоружным было невероятно тяжело. И в этот момент я едва не хлопнул себя по лбу. А кто сказал, что я безоружный? И одним движением выхватил из чехла новый нож из бедра зверобога. Бабка в этот момент словно наткнулась на стену. Ее провалы в глазницах неотрывно следили за белой костью у меня в руке, и как только я сделал шаг навстречу, старуха, или точнее дух, маскирующийся под нее, отпрыгнула назад, а затем развернулась ко мне задом и задала такого стрекача, что я при всем желании не смог бы ее догнать. От досады я сплюнул на землю. Отдохнул, называется. Приказ никуда не встревать нарушил, духа упустил. Хорошо еще пацаненка спас. Впрочем, плевать. Мы должны защищать людей, неважно, больные или здоровые. Вот я это и сделал. Я вздохнул и полез в кусты доставать возившегося там мальчишку, одновременно вынимая телефон и набирая номер наставника. Впереди меня ждала еще одна головомойка.